Так он неблагороден. А все-таки меня он поведет за триумфальной колесницей. Да. Ох. Царица, я готов по твоему приказу все рассказать тебе. Узнай же, Цезарь свой путь на Сирию обратно держит. Тебя ж через 3 дня пошлет с детьми в Рим впереди себя. Воспользуйся, как хочешь, моим известием. О, Долабелла, я остаюсь навек твоей должницей. А я твоим слугой. Прощай. Прощай. Благодарю тебя. Что скажешь, Хармиана? Ведь мы с тобой египетские куклы. Нас в Риме выставят зеваком на показ. Толпа бездельников, разнузданных и пьяных, нас высоко поднимет для глазенья. И мы, облитые дыханием смрадным, среди отрыжки грубой рабской пищи, мы будем их испаренной дышать. Да сохранят нас боги! Неизбежно все это так случится. Наглый ликтор хватать нас будет, как публичных девок. Чесотошные рифмачи охрипнут нас, воспевая в виршах безобразных. Вертлявые актеришки мгновенно нас выведут на сцену, представляя пиры александрийские. Антоний в них будет пьяный шляться по подмосткам. И я увижу, как писклявый мальчик представит царское мое величие в ужимках и кривляниях потаскухи. О, боги! Что там за шум? Царица! Там пришел какой-то поселянин. Он желает предстать перед тобой. Он принес корзину с фигами. Впусти его! Он мне принес свободу. Ну что ж, запасся ты красивой нильской змейкой, которая без боли убивает. Конечно, она со мной. Но я не из тех, кто советует ее трогать. Ее укус вечен. Кто умирает от него, тот воскресает редко, а то и никогда. Припоминаешь ли ты случай, чтобы кто-нибудь от нее умер? О, сколько угодно, и мужчин, и женщин. Ступай отсюда, прощай. Желаю тебе всяких удовольствий от этой змейки. Хармиана, подай корону мне, прими венец. Я вся истосковалась по бессмертию. О, никогда не увлажнит мне губ сок винограда из садов Египта. Мне чудится, меня зовет Антоний. Я вижу, он восстал из праха смерти. Я слышу, он над Цезарем смеется, над счастьем Цезаря, над тем ничтожным счастьем, что боги иногда даруют людям, чтобы оправдать их будущую гибель. Мой муж, иду к тебе, так называть тебя, по праву мужества теперь я заслужила. Хармиана, подойди же, и прими от губ моих последнее тепло. О, Хармиана, милая, прощай. О, туча мощная, спеши, расторгнись, поди дождем, чтоб я могла сказать, что сами боги залились слезами. Приди же, тварь, наполненная смертью, и узел жизни спутанный и крепкой, вмиг острыми зубами рассеки. Звезда Востока. Тише, тише, тише. Или ты не видишь на моей груди сосущего ребенка? Он свою кормилицу навеки усыпляет. О, сердце разорвись. Свежо, как воздух, и сладко, как бальзам. И так чудесно, Антоний мой, Антоний! Нет, И тебя возьму, бедняжка, дурочка, пропитанная ядом. Ну, злись и торопись. О, если б даром слова владела ты, тогда б я услыхала, как Цезаря Великого зовешь ты ослом безмозглым. Ха-ха!